Все это дало осязаемый результат. Византия, зажатая между Франкской империей и халифатом, одновременно атакованная с запада и с востока, не могла слишком долго сопротивляться. В 810 году начались мирные переговоры, завершившиеся официальным признанием новой империи и ее основателя. Карлу Великому в конце царствования удалось пожать плоды своей хитроумной восточной политики. Через 12 лет после начала конфликта византийский император Михаил I формально признал его новый титул. Глава 3. Император. Человек. В 800 году ему исполнилось 58 лет. Находясь в зените славы, он пребывал в расцвете сил и здоровья. Легенда навечно сохранила образ величественного старца с огромной белой бородой, облаченного в пышное одеяние, увенчанного золотой короной, с неизменным скипетром и державой в руках. Реальный Карл император, как следует из описаний современников, а также нескольких дошедших до нас портретных изображений, не имел ничего общего с этой декоративной фигурой. Карл обладал высоким ростом, но отнюдь не был великаном. И когда сидел, казался более рослым, чем когда стоял. Шея его была коротка, а живот толст и выдавался вперед. Он имел массивную голову, большие живые глаза, крупный нос и густые волосы. По обычаю франков отпускал длинные усы, но брил бороду. Голос его не соответствовал телосложению и казался слабым. В целом прославленный император не отличался ни красотой, ни величавостью, но он превосходно держался, умея внушить почтение, а если нужно, и страх. В основе этого была ярко выраженная авторитарность Карла, проистекавшая из полной и безусловной убежденности в своей правоте. При этом сам, никогда не испытывавший сомнений и колебаний, он был наделен редким даром внушать окружающим веру в целесообразность своих идей и поступков. Характер его представляется нам сильным и ровным. Ему были незнакомы всплески ярости, присущие Александру или Наполеону. Точно так же чужда была ему бессмысленная жестокость. И если летопись оставила отдельные примеры беспощадных решений Карла, то вызывались они только необходимостью, как сам он себе ее представлял. Он ценил преданность и был доступен дружбе. Лишенный подозрительности, он даже в случае, когда близкий, доказавший неизменную верность, совершал промах, подчас тяжелый, с его с точки зрения проступок, не карал его и не лишал доброго отношения. Император, например, прекрасно знал о тайной связи поэта Ангельберта с одной из своих дочерей, но не изменил к нему доброго и дружеского отношения. Известно, что, узнав о смерти папы Адриана, которого, несмотря на бывшие между ними трения, считал своим другом, Карл плакал, хотя исторгнуть слезу из глаз этого железного человека было непросто. Его привязанность к Алкуину сохранялась до самой смерти ученого, сопровождаясь выражением глубокой и постоянной приязни, хотя тот не раз позволял себе критиковать поступки императора. Также любил он и многих других из своего окружения: Ангельберта, Теодульфа, Эйнгарда. Простой в отношениях с людьми, он не терпел пышности и церемоний в быту. Его повседневная одежда казалась более чем скромной, почти не отличаясь от костюма простолюдина. Как и все франки, он носил льняную рубаху и такие же штаны, ниже колен, заправленные в полотняные обмотки и ремни сандалий.